У каждого судна якорь своего веса и своей величины. Какие бы мерзости ни совершил этот человек, его габариты поражали воображение. Не признать это невозможно. Осторожно, чтобы не заметил таксист, Аомаме вытащила из-за пояса Хеклер und Koch, поставила на предохранитель, спрятала в сумку. Теперь, без этих смертоносных полкило, ей всерьез полегчало. «Ну и гром сегодня, слыхали?» — сказал водитель. «А ливень просто как из ведра». «Гром?» — повторила Аомаме. С тех пор, как гроза унялась, не прошло и получаса. Но ей показалось, таксист говорит о каком-то далеком прошлом. Если так, можно и согласиться. «Не говорите, чуть уши не заложило». «Странно, что в прогнозе погоды об этом ни словечко. Обещали, что весь день будет солнце». Аомаме попыталась найти слова для ответа, но на ум ничего не приходило. Голова совсем одеревенела и соображала крайне медленно. «Прогнозы сбываются далеко не всегда», — только и сказала она. Водитель скользнул глазами по ее отражению в зеркале. «Может, у меня с голосом что-то не так?» — насторожилась Аомаме. «Затопило станцию Акасака-Мицуке», — сообщил таксист. «А все потому, что ливень долго шел над одним районом города и никуда не смещался. На линиях Гинза и Маруноути остановлены поезда. Так передали по радио минут 20 назад». «Прицельный ливень парализовал метро», — завертелось в голове Аомаме. «Как это может помешать тебе улизнуть? Соображай скорее. На станции Синдзюку ты идешь в камеру хранения, забираешь саквояж и сумку. Звонишь Тамару, получаешь дальнейшие указания. Плохо, если для их выполнения понадобится сесть на линию Маруноути. На то, чтобы замести следы, у нее всего пара часов. Потом охранники в отеле заметят, что лидер не желает просыпаться, заподозрят неладное, войдут в спальню и обнаружат, что их гуру больше не дышит. Вот тут-то все и начнется». «Значит, поезда по линии Маруноути до сих пор не ходят?» — уточнила Аомаме. «Кто знает?» — пожал плечами водитель. «Включить вам новости?» «Да, прошу вас». Если верить лидеру, вызвали эту грозу Little People. Это они сосредоточили дождь вокруг Акасака-Мицуке, из-за чего саму станцию парализовало. Аомаме покачала головой. Если все это спланировано заранее, так просто от них не уйти. Водитель настроил приемник на радио NHK. Играла музыка, японский фолк, лучшие песни второй половины 60-х. Шлягеры, которые Аомаме слышала по радио в детстве, особой ностальгии не вызывали. Наоборот, ей стало неуютно. Эти звуки вызывали из глубин памяти события, вспоминать о которых совсем не хотелось. Несколько минут она терпеливо ждала, но сводок о движении поездов метро не передавали. «Извините, вы не могли бы выключить радио?» — попросила она. «Все равно на Синдзюку придется действовать по ситуации». Водитель послушно выключил музыку. «На Синдзюку сейчас столпотворение», — предупредил он на всякий случай. Таксист не ошибся. Станция Синдзюку оказалась забита до отказа. Все-таки именно здесь, на линию Маруноути, пересаживаются те, кто приехал по государственным веткам. «Токийская подземка представляет собой комбинацию двух систем — частной и государственной. У каждой системы свои дороги и станции, а пересадки с одной сети на другую возможны лишь на крупнейших, узловых станциях мегаполиса. Синдзюку — вторая по величине станция подобного рода, после Токио-Эки». И как только эта линия встала, одна из крупнейших станций Токио превратилась в бурлящий людской водоворот. Чтобы избежать свалки, пассажиры инстинктивно разбились на левые и правые потоки. И все равно, хотя час пик давно миновал, продираться через такую толпу было ужас как непросто. Кое-как добравшись до камеры хранения, Аомаме извлекла багаж, дорожную сумку и саквояж из искусственной черной кожи. В саквояже хранились деньги, которые она забрала из абонентского ящика. Из спортивной сумки Nike Аомаме переложила полученный от Бонза конверт с наличными, кошелку с пистолетом и футляр с инструментом. Саму сумку заперла в ячейку камеры хранения и опустила в щель 100-йеновую монету. Забирать эту сумку нужды уже не было. Ничего, что говорило бы о личности ее хозяйки, там не осталось. С дорожной сумкой через плечо и с акваяжем в руке она зашагала вдоль станции, выискивая телефон-автомат. Но все телефоны были заняты. У каждого выстроилась длинная очередь. Тысячи людей хотели позвонить домой и предупредить, что опаздывают. А у мамы озабоченно нахмурилась. «Похоже, Little People и правда не дадут мне так просто скрыться», — подумала она. «Если верить лидеру, дотянуться до меня они не могут, зато могут очень сильно помешать мне передвигаться». Махнув рукой на очередь, она вышла на улицу, прошагала пару кварталов, заглянула в первый попавшийся кафетерий и заказала кофе со льдом. Розовый телефон у выхода тоже был занят, но никакой очереди, слава богу, не оказалось. Аомаме встала за спиной уговорившей, женщины средних лет, и стала терпеливо дожидаться, пока та закончит. Не прерывая беседы, женщина то и дело нервно оглядывалась на Аомаме, но минут через пять устала напрягаться и повесила трубку. Загрузив в аппарат всю мелочь, какая была, Аомаме набрала заученный номер. После трех гудков в трубке раздался дежурный голос автоответчика. «В данный момент абонент недоступен. Пожалуйста, оставьте сообщение после сигнала».